Так. Скажите, пожалуйста, появилась или не появилась? То ли есть, а то ли нет. Есть. Хорошо. Это не может не работать. Так, чтобы... Секундочку, переключусь на другую камеру. Вот так оно получше и побольше. Не то, чтобы получше, но будет видно руки, потому что я сегодня буду показывать еще и упражнения, в которых надо задействовать руки. Итак, краткое резюме предыдущей части. Если мы хотим, чтобы у нас все было хорошо, мы должны себя любить. Для того, чтобы себя любить, надо поработать со своими периодами от 0 до года, от года до 3, и от 3 до 7. И на каждом периоде надо прорабатывать что-то свое. Если вы этого не сделали, то в отношения вы вступаете в позиции калеки, который пытается использовать своего партнера для того, чтобы компенсировать какую-то нехватку в себе. Попытка, будучи калекой, эмоциональным калекой, выйти на духовные отношения с партнером обычно проваливается, и они остаются в основном отношениями «я тебя терплю, поэтому делай в рамках договоренностей телодвижения, и если ничего лишнего делать не будешь, тогда у нас все будет хорошо. Если попробуешь шаг в сторону, 3 года расстрела без права помилования». Понятно, что это не жизнь, это совместное проживание, совместное разделение площади, жилплощади, но к любви это не имеет никакого отношения. И к качественным отношениям это тоже отнести довольно тяжело. Вот. Что будем делать мы? Мы сейчас пробежимся с вами по этим самым годам. Ну, не то, что пробежимся. Пробежимся мы, наверное, прямо сейчас. Или прямо сейчас. Реинтеграции. И перед этим я покажу вам несколько упражнений, которые вы можете делать сами. И эти упражнения мы с вами проделаем прямо сейчас. Нужно ли быть проработанным обоим? Да. Потому что если один партнер любит своего второго партнера, ну, то есть один партнер любит другого, а тот не умеет любить, у него дырка в сердце, сколько вы ни стараетесь, вы его не запомните. Да, вы его будете принимать, вы будете его понимать, вы будете его любить, и вы будете смиряться с тем, что он любит вас, как умеет. Эти упражнения с духовной интеграцией нет, но не только. Какие-то будут из кундалини-йоги, какие-то будут из обычной психологии, из когнитивной психологии, какие-то из интеграционики. Итак, начнем, наверное, с простого, из когнитивки. У нас есть убеждения. И эти убеждения подкрепляются верой. Верой в то, что так оно и есть, и по-другому быть не может. Вера базируется на том, что мы наблюдали какое-то явление много раз. Я знаю, что если я возьму молоток, поставлю палец и ударю молотком по пальцу, будет больно. Откуда я это знаю? Я это видел много раз, как делают другие, потом дергают пальцем, а кричат, что им больно. Я сам себе много раз попадал молотком по пальцу, я знаю, что это больно. И мне не надо лишний раз делать себе больно, чтобы почувствовать, что молотком по пальцу это неприятно. То же самое и со всеми любыми другими убеждениями. Мы их проверяли многократно, и у нас образовались нервные контуры в коре, которые говорят, еще не в коре, а в лимбической системе, которые говорят, что это так, никак иначе. Это убеждение, и убеждения строят нашу жизнь. Это один из тех психических кирпичей, которые строят нашу жизнь. Для того, чтобы убеждение изменить, необходимо предложить другое и подкрепить его многократно. Многократно это значит сотни, а желательно тысячи раз. Давайте попробуем понять, так вот логически, если мы должны почувствовать себя хорошими, это сколько всего мы должны сделать и получить в ответ подтверждение, что мы хорошие, чтобы мы в это поверили. Тысячи и тысячи раз. Это сколько лет придется переубеждать себя в том, что мы хорошие. Можно изменить убеждение Тодда Хиллингом? Можно. Но почему-то работает далеко не у всех. Убеждения, измененные Тодда Хиллингом, возвращаются примерно через 2-3 столкновения с реальностью обратно в то же состояние, с которого начали. Собственно, поэтому Тодда Хиллингом не предлагаю, хотя владею. Я предлагаю другую схему, которая гораздо проще, ей легко научиться, и вы научитесь ей прямо сейчас. Вам понадобится только ручка и бумажка. Желательно много бумажки, тетрадка. Мы это упражнение уже делали на двух последних вебинарах. И для тех, кто был на этих вебинарах, это не новость. Но лишний раз сделать будет явно не лишним. Мы начинаем писать на бумажке «Я хороший». Или в данном случае, так мы начали с годовалого возраста, «Я достоин любви, потому что...» И в качестве этого «потому что» мы используем что угодно, что является правдой. «Я достоин любви, потому что...» Слушаю вебинар. «Я достоин любви, потому что...» Выполняю упражнение. Главное, чтобы после фразы «потому что» шла правда. Это такой хакерский прием, который позволяет избежать необходимости много раз что-то делать, доказывая себе и другим, что вы достойны любви, использовав одно из прекрасных качеств нашего мозга, которое не различает, насколько это правда, насколько она ассоциирована, насколько она настоящая. Ему достаточно того факта, что есть правда, есть утверждение, есть потому, что есть правда. И это звучит уже как законченное обоснование. Право быть хорошим. Переписываем хотя бы 50 раз. Я достоин любви, потому что Москва – столица нашей Родины. Да. Надо писать каждый раз. Я достоин любви. Все эти улучшения, типа один раз я достоин любви, а потом 50, потому что оно срабатывает в 50 раз хуже, чем если переписать 50 раз полностью. Все эти следующие потому что они не хороши. Они не доходят до нашего понимания, нашего подсознания. Как долго писать? Хотя бы 50 раз. Прямо сейчас. Любое правдивое утверждение. Абсолютно любое правдивое утверждение. Пишем «Я достоин любви, потому что» и любое правдивое утверждение. И так 50 раз. Разные каждый раз. Каждый раз разными. Потом с этими записями, да, выбрасываете. Затем пишите, даже не связанные по смыслу с утверждениями. Я достоин любви, потому что у меня белая рубашка. Я достоин любви, потому что веду семинар. Я достоин любви, потому что сейчас ночь. Я достоин любви, потому что клавиатура черная. Я достоин любви, потому что лысый. Я достоин любви, потому что сейчас 21 января. писать для сейчас. Я просто напомнил, что достоинство любви, быть достойным любви, это то, что закладывается в годовалом возрасте. Поэтому говорю про годовалый возраст. Но пишите вы сейчас. Вы взрослый человек. Нет, это не основано на эриксоновском гипнозе, это когнитивная психотерапия. Работа с убеждением. Есть схема восприятия, которая говорит, что если потому что, то запускается система создания связи. Так можно работать с любыми убеждениями, абсолютно. Встраивает в себя любое убеждение. Когда вы начинаете писать «я достойна любви, потому что я хорошая», дальше возникает вопрос. А как вы поняли, что вы хорошая? Поверит ли в это ваше подсознание? Поэтому лучше использовать то, что абсолютно не подлежит никакому сомнению. Я сейчас на вебинаре, это правда. Мышка в руке черная, это правда. Для меня она черная. Даже если она будет не черная, а серая какая-нибудь. Или темно-синяя. Для меня черная, значит, это правда. Рубашка белая, правда. Красивая, опять же, для кого-то да, для кого-то нет. Если для вас абсолютное да, используйте. Она поверит, потому что ручка белая. Представьте себе, когда есть потому что и там правда, у подсознания даже не возникает поводов уточнить, является ли это обоснованием достаточно веским, чтобы его использовать. У него нет интеллекта. Как долго длится эффект от этого упражнения и сколько нужно повторять, чтобы он был постоянным? Зависит от того, если у вас нет какого-то убеждения и пустое пространство, и вы создаете новое убеждение, вам достаточно повторить раз 100. А вот если у вас есть альтернативное убеждение «я плохой», чтобы его заменить на «я хороший», потребуется несколько тысяч переписываний. Можно так работать с убеждением на деньги? Конечно, Марина. Потому что кто-то любит. Ну, это правда. Кто-то вас в любом случае любит. Но иногда подсознание считает, что нас никто не любит. Меня никто не любит, никто не приголубит. Пойду я на помойку, наемся червяков. Они такие разные, зеленые и красные. Наемся и помру. А потому что меня никто не любит. Хорошая украинская песенка. Именно письменно, устно можно, устно не работает. Знаете, я не читал всех установок Сытина, поэтому ничего не могу сказать. Да, ну хорошо. Если папа и мама любят, это же прекрасно. Конечно, обопрись на это. Проговаривать не надо, достаточно того, что вы и так проговариваете, когда пишете. Зиля, да, сможете пропущенное посмотреть в клубе. Вы сначала напишите 50 пунктов по первому году. Ну, пока все делают упражнения, вы можете подождать и присоединитесь к следующему. Если доход зависит от продаж, можно таким образом увеличить его и правильно сформулировать. Попробуйте. Сколько уже написали? Просто чтобы знать, сколько мне еще отдыхать. Может, книжку почитаю пока. А без потому, что работает? Нет, без потому, что не работает. Потому что обязательно. Хорошо, продолжаем писать. Я вчера правду писал, она почти закончилась. Не переживайте, вокруг нас очень много правды, она не заканчивается. Все, что это пишет, еще несколько минут будет писать. То есть обманываем подсознание, давая обоснование несоответствующее тезису. Да. Единственное, что предлагаю использовать другое слово. Вместо слова обманываем. Используем его свойства. Вера Морозова сделала. Отлично. Свойства, способности, качества, которые у него есть. Еще бы их не использовать, когда они у него есть. Получается, мы обманываем воду, наливаем ее в чашку. Не даем ей разлиться. Полезно ли перечитывать написано? Не знаю. По мне, никакого смысла в этом нет. Но может быть, это только моя психика так реагирует. Говорить мне это бесполезно, нет, но лично для меня это работает только в письменной форме. Подозреваю, что это для большинства остальных людей так же. Потому что хочу, можно ли только реальные факты? Ну, только реальные факты. Если 50 евро купить, лучший эффект. С большой долей вероятности, да. Так можно все абсолютно потом прописать, можно. Снова увеличивать масштабный обзор. Тоже вариант. Так, отлично. Справилась с этим нелегким заданием. Марин, если это задание было нелегким, тогда про остальные, наверное, совсем сложно будет. Хорошо. Будем считать, что все справились. Переходим к следующему заданию. Упражнение, точнее. Оно достаточно простое. Я думаю, все равно справитесь. Как бы вам это ни казалось тяжелым. Отодвинусь подальше, чтобы лучше было видно. Значит, упражнение из кундалини-йоги. Оно вам понравится. Я его покажу, задиктую, и потом мы его с вами проделаем. Оно касается возраста от года до трех. И позволяет восстановить вот это состояние хорошести, которое должен наработать ребенок в этом возрасте. Выглядит оно следующим образом. Вы кладете руки на грудь и говорите: «Я красивый». Затем открытые ладошки ладошками вверх на коленке: «Я хороший». «Я красивый». «Я хороший». Сатнам, сатнам, сатнам, джи. Ваха гуру, ваха гуру, ваха гуру, джи. Перевожу. «Я красивый». Понятно. «Я хороший». Тоже понятно. Сатнам. Это сат, это истина, нам призываю. Джи, общение с глубоким почтением. Сатнам, сатнам, сатнам, джи. То есть я с глубоким почтением призываю истину. И ваха гуру, ваха это блаженство, гуру мудрости. Блаженство мудрости тоже с уважением. Сатнам, сатнам, сатнам, джи. Ваха гуру, ваха гуру, ваха гуру, джи. Не знаю, записали, не записали. Я красивый, я хороший. Я красивый, я хороший. Сатнам, сатнам, сатнам, джи. Ваха гуру, ваха гуру, ваха гуру, джи. Простая штука. Сейчас будете ржать просто как кони, когда начнете это делать. Проверено много раз. Делать 11 минут. Служба поддержки, напишите, пожалуйста. Я красивый, я хороший, я красивый, я хороший. Ну, да ладно, сам напишу. Вот этот текст. Его все скопируйте. Женщина в женском роде, конечно. Я красивый, я хороший. Ладошки на коленки кладем. Я красивый, я хороший. Сатнам, сатнам, сатнам, джи. Ваха гуру, ваха гуру, ваха гуру, джи. Сидеть, если можете сидеть в лотосе, лучше в лотосе. Если не можете, то сидите на стульчике. Так, чтобы руками только не стучаться об стол. Не видно текста, промотайте текст внизу. От моего имени. Или вот Евгений Горбет написал. А 3 минуты можно? Это можно вообще не делать. Как бы вас же никто не заставляет. Вы либо делаете, либо не делаете. Если не делаете, ваш выбор. Если хотите что-то, чтобы результат был, значит, надо делать. Руки крутить в одну сторону. От себя вверх, вдаль, вниз. То есть получается вот такие вот. Только я сейчас увеличенно делаю и замедленно. А мы это делаем просто перед сердцем. Это из кундалини-йоги. Одна из практик, которая делают с детишками на кундалини-йоге. Очень быстро восстанавливают в детях веру в то, что они хорошие. 11 минут. Давайте сделаем, чтобы вы почувствовали это состояние, проперлись от него, прокайфовали. Тогда дальше будет легче делать. Хотя понимаю, конечно, 11 минут, да,